Следующий день стал последним в расследовании дела об убийстве Алисы Мелехиной. С самого утра я занималась построением сценария дальнейших действий. Я буквально висела на телефоне и пыталась достать привольного. Однако ни по одному номеру поймать адвоката не удалось. Прежде всего, предстояло решить, что следует предпринять в отношении Кристины. Видимо, первым делом необходимо установить в квартире жучок, в надежде на то, что ее удастся спровоцировать на признание. Для этого придется привлекать привольного. Надавить на него я бы сумела легко. Причастен он к гибели Олеси или нет, в любом случае. В этом я была уверена. Технические детали. Это тоже решаемая проблема. Лучше всего прикрепить жучок где-нибудь в квартире так, чтобы было слышно, с какого бы телефона ни позвонила Кристина. Так будет лучше, для надежности. Надо было подумать над тем, каким образом проникнуть в квартиру, защищенную железной бронированной дверью и сигнализацией. Впрочем, взломы и другие грубые методы здесь были не нужны. Отчаявшись дозвониться до привольного, я набрала рабочий номер Мелехина. К моему удивлению, бизнесмен находился в офисе. Я справилась о его самочувствии, и Мелехин сухо сообщил, что стенокардический приступ миновал. «Владимир Петрович, у меня к вам просьба», — сказала я. «Когда я была у вас, то видела на вашем рабочем столе фотографию Олеси. Не могли бы вы дать мне ее на пару дней?» «Зачем она вам?» — спросил Мелехин. «Я беседовала со старушками, живущими в доме Олеси. Теми, которые всегда сидят на лавочке и все обо всех знают. Они сказали, что не помнят Олесю в лицо. Но если увидят фотографию, то вспомнят и ее, и, возможно, все, что происходило в день ее гибели», — соврала я. «Хорошо», — согласился Мелехин. «Возьмите. Только, пожалуйста, не забудьте вернуть. Я сейчас позвоню Кристине, чтобы она отдала вам фотографию». «Спасибо. И еще. Мне будет совершенно необходимо с вами встретиться. Желательно сегодня вечером и у вас в офисе». Мелехин слегка покашлял, выдержал паузу и сухо ответил. «Хорошо. Вы знаете, куда подъехать?» «Да». «В таком случае в 7 часов». Таким образом, вопрос с проникновением в квартиру Мелехина был решен. Осталось подумать над тем, каким образом и чем занять Кристину, чтобы она не мешала. Я осознала необходимость решительных действий в отношении Кристины сразу же после получения вещественных доказательств от бдительных старушек. В том, что именно Кристина убила Олесю, я больше не сомневалась. Как не сомневалась и в том, что файл в компьютере Олеси тоже ее рук дело. Очень похоже на ее стиль, вульгарный и низменный. Но мне по-прежнему не были понятны мотивы, которые подвигли Кристину на преступление. Именно поэтому я выбрала такой испытанный метод, как установление подслушивающих устройств. Не исключено, что Кристина действовала не одна, и поэтому этот шаг мог содействовать выявлению ее сообщников. Припарковалась я в неприметном месте, в тенечке под деревом, там, где уже стояли 3 машины. Дверь, как и ожидалось, открыла Кристина. Я остановилась в прихожей и решила начать с откровенной лести. «Кристина, ты сегодня восхитительна! Эта алая блузка тебе очень к лицу». В принципе, я не очень кривила душой и не лгала. Обтягивающая блузка из алого шелка действительно очень шла смуглой супруге Мелехина. Но комплимент в данном случае преследовал цель усыпить бдительность Кристины. В ответ на эти слова Кристина заставила себя разлепить губы и процедить. «Спасибо». Мне пришло в голову, что теперь надо было бы заметить, что тяжелые взгляды квадратной от плотно сжатых губ челюсть делают Кристину похожей на гориллу, но я пощадила ее чувства. А Кристина тем временем раздраженно спросила. «Вы по делу или так?» «По делу», — с очаровательной улыбкой ответила я. «Хотя охотно поболтала бы с тобой. Владимир Петрович предупредил тебя о моем визите?» «Предупредил», — снова процедила Кристина. «Мне нужна фотография Олеси, которая стоит на столе в его кабинете». Кристина уже сделала движение в сторону комнаты, но я остановила ее. «Подожди, это еще не все. Владимир Петрович просил тебе передать, чтобы ты нашла в его рабочем столе ежедневник в черной коленкоровой обложке. В этом ежедневнике лежит очень важная для Мелехина записка. Он просил тебя найти ее и отдать мне, чтобы я завезла ему по пути». На лице Кристины появилось такое выражение, как будто она сейчас пошлет меня куда-нибудь в 30-е царство. Однако она промолчала и, помедлив, двинулась в сторону кабинета. Едва Кристина скрылась в кабинете, я тихонечко подошла к дверному проему, ведущему из коридора в комнату. Если прикрепить жучок наверху, то будет слышно многое из того, что происходит в квартире. К тому же Мельников предупредил меня, что это совсем новый улучшенный образец, крошечный, но очень мощный. Понадеявшись на надежность современной техники, я заглянула одним глазом в комнату. Подруга Мелехина рылась в ящиках его письменного стола. Быстро прикрепив жучок, я отошла к тумбочке для обуви. И увидела те самые туфли с блестящими цепочками, которые привлекли внимание Петровны. Услышав донесшуюся из кабинета ругань Кристины, я елейным тоном успокоила ее. «Кристиночка, если ты не нашла ежедневник, значит, в этом столе его нет, и он у Мелехина на работе. Пусть сам поищет. Я ему скажу, что ты добросовестно перетрясла весь его стол. Дай фотографию, я ухожу». Кристина вышла из кабинета и, снисходительно глядя на меня, сунула портрет мне в руки. «Спасибо. До свидания», — вежливо сказала я. Ответом послужил грохот захлопнувшейся железной двери.